лишь машины. В каждой спрятан человек. По асфальту шелестят все шины. Век движения, прогресса, странный век. Спешат догнать свою мечту, поймать за хвост свою жар-птицу. И не в домях, что птицы той, в помине нет, в помине нет. Иллюзии, фантазии, все Копперфильд и Кио в лицах. Какой ты странный человек, ты человек, ты человек. А вокруг леса, поля и реки. Для кого вся эта благодать? Залезли человеки на природу, стало наплевать. Спешат догнать свою мечту, поймать за хвост свою жар-птицу. Что птицы той в помине нет, в помине нет. Иллюзии, фантазии, все Копперфильд, Текио в лицах. Какой ты странный человек, ты человек, ты человек. Черноту рассвета.